Глава 3. А затем заговорил Иов и проклял день, в который был рожден. Вот что сказал Иов: «Да сгинет день, в который я рожден, и ночь, что сказала, зачат мальчик. День тот, да будет тьмой. Пусть Бог на небесах о нем не вспомнит, и свет на него не прольется. Пусть он достанется тьме, пусть его охватит мрак кромешный. Туча скроет, ужаснет затмение. Ту ночь да объемлет мрак, да не причтется она к дням года, в исчислении месяцев не войдет. Та ночь да будет бесплодна, крика радости не узнает. Пусть проклянут ее заклинатели дней, что могут разбудить Левиафана. Звезды ее в сумраке погаснут, но напрасно будет ждать она рассвета, и ресниц зари не увидит, ибо утробы матери моей не затворила, не укрыла меня от страданий. Почему я не умер в утробе, не погиб, едва из чрева вышел? Зачем меня взяли на колени, грудью зачем кормили? Я лежал бы теперь в покое, я бы почивал, отдыхая, вместе с царями земли и их советниками, чьи постройки лежат в руинах, и с князьями, что копили золото, серебром наполняли дома. Похоронили бы меня среди мертворожденных, среди младенцев, не видевших света. Там стихает суета нечестивых, там покой для изнуренных, там и узников ждет облегчение, им голос надзирателя не слышен. Там ничтожный и великий вместе, там раб не подвластен господину. На что дан страдальцу свет и жизнь тем, кому она в тягость? Смерти они ждут, не дождутся, ищут ее словно сокровищ. На краю могилы они ликуют, радуются и веселятся. Темен путь такого человека, всюду ставит Бог ему преграды. Стали ныне вздохи моим хлебом, льются слезы мои, словно воды. Что меня ужасало, то со мной и случилось. Чего я страшился, то ко мне и пришло. Нет мне ни мира, ни покоя, ни отдыха, только смятение».